Джеймс Хедли Чейз. «Нас похоронят вместе». Читает Валерий Стельмощук. Глава первая. С довольным вздохом шериф Росс опустил свое тело, весьма массивное, в удобное кресло перед телевизором. «Мари, обед был просто великолепен», — сказал он. «Ты отличная кухарка». «Главное, что тебе понравилось», — ответила ему жена и начала убирать со стола. «Моя мать готовила лучше, однако я думаю, что и мне не приходится краснеть». На мгновение она прекратила уборку и прислушалась к шуму дождя, который барабанил по крыше бунгало. «Ну что за погода?» Росс, 53-летний мужчина, высокий и плотный, с волосами, покрытыми проседью, добродушным, обожженным солнцем лицом, кивнул в знак согласия. «Да, действительно, такой бури у нас не было давно», — проговорил он. Он потянулся за своей трубкой, с нежностью взглянул на жену, на которой был женат уже более 30 лет. Он все еще помнил, как она выглядела, когда была молодой, сияющими глазами и длинными темными волосами. Спустя 30 лет Мари несколько располнела, однако для него она не потеряла своей притягательной силы. Много раз он говорил сам себе о том, что должен ценить выпавшее на его долю счастье, иметь ее в течение более 30 лет как друга и партнера в своей жизни. Росс мог бы с гордостью оглянуться на свой безупречный служебный путь. По окончании высшей школы он работал в военной полиции. Когда окончилась война, он стал автоинспектором в крупном районе Майами, а затем, поскольку заслужил уважение и доверие, был избран шерифом Роквилла. Он не был честолюбивым. Быть шерифом Роквилла не означало нечто исключительное и респектабельное. Однако ему это нравилось, а самое главное, это нравилось Мари. Оплата была более вполне сносной, тем более, что у них не было больших претензий. Они жили в удобном и уютном бунгало, которое непосредственно примыкало к бюро шерифа. Россу достаточно было пройти через одну из дверей, чтобы попасть на свое рабочее место. Роквилл располагался на севере Флориды, в районе возделывания цитрусовых. Городишко около 800 жителей, в основном старых фермеров. Были, конечно, и подростки, которые только и дожидались, чтобы показать зад Роквиллу и сбежать на юг в поисках более увлекательной жизни. В городишке был неплохой магазин самообслуживания. Были также банк, автозаправочная станция с механической мастерской, небольшая церквушка, школа и целый ряд деревянных домов в стиле бунгало. Уголовные дела в Роквилле практически не имели места. Иногда какой-нибудь подросток крал что-либо из магазина. Иногда приходилось приводить в чувство пьяного. Автострада, проходившая через город, подбрасывала хиппи и нежелательные элементы, отправляющиеся на юг, с которыми приходилось нередко иметь конфликтные ситуации. Все это, однако, не представляло особых проблем, и Росс часто удивлялся тому, что ему назначили заместителя. Последний же занимался только тем, что посещал окрестные фермы, беседовал с их обитателями, наблюдал за неграми, работающими на фермах по найму, особенно в период сбора урожая, а также направлял предупреждения подросткам, которые нарушали скорость движения. Тем не менее, Росс был очень привязан к своему заместителю. Его звали Том Мейсон. Был он очень подвижным молодым человеком 28 лет, приятной наружности. Раз в неделю Росс и Мейсон играли в шахматы. Ни один из них не отличался особым талантом, однако в игры они вкладывали свою страсть. На чьей стороне было счастье, тот и выигрывал. Росс вытянул длинные ноги и занялся своей трубкой, пуская кольца дыма. Он прислушался к шуму дождя. Что за ночь? Потом он почувствовал легкое угрызение совести, потому что сразу же после ужина удобно устроился отдыхать. «Эй, Мари, может быть, мне помочь тебе вымыть посуду?» — крикнул он, стараясь придать своему голосу сердечность. «Оставайся там, где ты есть», — ответила ему жена строгим голосом. «Ты мне здесь совершенно не нужен». Рос потянул из трубки, усмехнувшись про себя. И, наконец, началось для него самое приятное время вечера. Утром ему предстояло ехать на ферму Юдалосса, которая находилась примерно в 15 милях отсюда. Дочь Юдалосса, которой исполнилось 16 лет, сошла, как утверждала ее учительница мисс Хаммер, с праведного пути. Мисс Хаммер, сухая старая дева, приезжала к Росу и рассказывала ему, что Лили, успехи которой в школе совсем снизились, вступила на весьма нежелательный путь. Девушка вновь связалась с Терри Лепом, прозванным Казанова Роквилла, который объявил высокоскоростной мотоцикл «Хонду» своей собственностью, являющийся предметом желания прокатить на нем всех девушек предместья. Мисс Хаммер намекнула при этом, что Терри предоставлял девушкам нечто большее, чем только поездку на мотоцикле. Росс с трудом подавил неудовольствие и протест. В конце концов, это юность, и никто не имеет права в это вмешиваться. Природа есть природа. И тем не менее, он дружил с Юдом Лоссом, которому принадлежала небольшая, но приносящая неплохой доход ферма. Конечно, он завтра утром поедет туда и предостережет Юда. Быть может, ему удастся потолковать с девушкой и внушить ей прописные истины. Прислушиваясь к барабанной дроби дождя, Росс надеялся, что к утру дождь прекратится. Ехать в непогоду на ферму Лосса было далеко не столь приятным удовольствием. Когда он вытряхивал пепел из трубки, раздался телефонный звонок. «Джефф, телефон!» — крикнула Мари из кухни. «Слышу!» Со вздохом он поднялся из кресла и потащился в носках к маленькому столику, на котором стоял телефон. Хорошо знакомый голос оглушил его ухо. «Джефф, большая неприятность!» «Алло, Карл, чертова погода у нас, не правда ли? Что за неприятность?» — спросил Росс, который сразу же узнал голос Карла Дженнера, шефа автоинспекции. «Ужасная неприятность, Джефф!» — продолжал тот. — Нет времени объяснять подробно. Я звоню всем местным шерифам. У нас на шее сбежавший убийца. Его зовут Чет Логан. Он должен быть доставлен в тюрьму, в Абвилл. По пути произошла авария. Оба сопровождающих его полицейских погибли. Логан исчез. Он очень опасен. Не исключена возможность, что он может появиться в вашем районе. При таком проклятом урагане будет нелегко обнаружить его. Лучше всего вам обзвонить фермы и предупредить людей по всей местности. Они должны быть настороже. Росс присвистнул сквозь зубы. «Окей, Карл, я сейчас же приступлю к работе». «Сделайте это. Его описание. Чет Логан. Рост примерно 170. Телосложение мощное, волосы светлые. Прическа пони. Возраст 23 года. На левом предплечье татуировка в виде кобры. Его приметы также будут переданы по радио и телевидению. На нем были синие джинсы и коричневая рубашка. Может, конечно, за это время сменить одежду. Не следует недооценивать его. Логана засек полицейский на мотоцикле, когда тот напал на бензоколонку. Полицейского Логан заколол ножом. Со служащим бензоколонки разделался таким же способом. После этого он попытался удрать на полицейском мотоцикле, однако был задержан патрульной машиной, которую успел предупредить заколотый полицейский, прежде чем выйти на бензоколонку. Оба полицейских с патрульной машины приложили все силы, чтобы задержать его. Однако одному из них он нанес довольно тяжелое ранение ножом, прежде чем второй скрутил его. И теперь он снова на свободе. Больше всего меня беспокоит, что он проникнет на одну из ближайших ферм и раздобудет там оружие. Вы все поняли?» Тяжело дыша, Рос попытался обрести ясность в своей голове. Если бы он не так плотно набил свой желудок, такого не случалось с ним уже в течение нескольких лет. «Я понял, Карл», — ответил он, пытаясь придать своему голосу оттенок энергии. «Преступление совершено на перекрестке с Лоссавиллом, то есть примерно в 20 милях от вас. Логан уже 2 часа как бежал. Предупредите все фермы, Джефф, и поддерживайте связь». Росс медленно опустил трубку. В гостиную вошла Мари. «Что-нибудь случилось?» — спросила она. Ее добродушное лицо выражало озабоченность. «Так оно и есть. Сбежавший убийца крутится вокруг нас», — ответил он. «Я должен немедленно приняться за работу, Мари. Не сваришь ли ты мне кофе?» Он пересек комнату, натянул сапоги и уселся за письменный стол. Мари никогда не задавала ненужных вопросов. Росс сказал ей достаточно, чтобы все понять. Убийца на свободе. Она закрыла переднюю и заднюю двери на задвижке, после чего принялась за приготовление кофе. Росс составил список близлежащих ферм, пометил против каждого номер телефона. Он начал набирать номер телефона своего заместителя, когда Мари принесла ему кофейник и чашку с блюдцем.